Глава 6. Разрыв. Из дымящегося шатра призывателя мы выходили вчетвером. Первым вылетел наружу малыш Ктулху, нашедший прореху в прожженной ткани навеса. Следом на улице показался Байх, несший в руках тела двух преподавателей. Каким-то чудом старик Шаньду выжил, несмотря на полностью серый ник. От тела воркуты остался скелет в одежде. Вживленный в тело артефакт последнего шанса. Однорогий положил тела обоих учителей на землю, а потом влил немного своей ауры в тело Шаньду. Преподавателям школы такие безделушки выдаются под личную ответственность. А старик-то сглупил. Надо было сразу валить из палатки, как только стали проваливаться в астрал. Теперь его целители неделю будут выхаживать. А школа на это время останется без хорошего преподавателя. Артефакты, подобные карманным часам воркуты, оказывается, есть у всех действующих учителей школы. Работа с магией всегда сопряжена с риском. Тем более, когда под боком тысячи учеников, только и думающих о том, как бы продемонстрировать свое сильное, могучее колдунство. В случае серьезных травм, тело-душа преподавателя школы перемещается во вживленный в тело филактерий. Если не отделять дорогостоящий артефакт от тела, есть все шансы вернуть физическое тело к жизни и пробудить душу. Воркута, мелкий поганец. Ходили слухи, что он лишился всех свободных начал на своих контрактах призыва, а потом, видимо, помирая от последствий, решил себя в лича превратить. Паразит. И ведь мы сами этой крысе филактерии дали. Хрен бы он его где-то еще достал. Байх протянул руку. Часы вернешь? Это собственность школы магии. Могу я их себе оставить? Однорогий нахмурился и тихо выругался. «Пока отдай филактерии мне. Найдешь лекарство от морфея, я тебе лично вручу душу этого мерзавца. Договорились?» По сути, Байх предлагал беспроигрышный вариант, зная, что я не могу от него отказаться. Если хочу выжить, лекарство в любом случае придется искать. В связи с введением военного положения в стране, вручение дипломов о получении начального магического образования проводили каждый вечер на все тех же открытых аренах во дворе школы. Вдоль стен зданий лесенкой выдвинулись каменные скамьи высотой до 2 человеческих ростов. И теперь на них восседали родственники выпускников. Пришедшая с ними малышня взбиралась с нижних ступеней на самые верхние, чтобы видеть своих братьев и сестер, закончивших сегодня начальную школу магии. Директор школы Флавий Сайклоу вышел на ринг первым. Небо над нами то и дело озаряли вспышки колоссальных взрывов от выстрелов орудийных платформ стационарной городской обороны. «Поздравляю с окончанием школы, дорогие ученики!» Флавий улыбнулся. «Жаль с вами расставаться при столь печальных обстоятельствах. За городским куполом громыхает битва с глубоководными, и многим из вас придется встать у зарядного устройства орудийных платформ, подавая ауру для их работы. Целителям – латать раненых, магам земли – растить урожаи в условиях вынужденной автономии. Именно нам, магам, суждено внести наибольший вклад в защиту нашей Родины». Директор осмотрел своих учеников. «Быть может, кому-то из вас суждено поставить точку в войне с глубоководными. Или стать еще одной восходящей звездой Саландийского халифата. В любом случае, я желаю вам всего наилучшего, дорогие ученики». На ринг вышел помощник директора. Началась церемония вручения дипломов. Очередная дань традициям прошлого, когда бумажка была важнее записи в системе. «Сар Керод!» Услышав свое имя, благородный юнец ловко запрыгнул на ринг. Директор продолжил. «Лучший маг духа последних 2 лет. Мастер Фрид особенно сильно хвалил тебя». Получив диплом, Сар пошел не к ученикам, а к родне, сидевшей на каменных скамьях. Раздались шумные аплодисменты. Как правило, первыми директор выпускает наиболее отличившихся учеников. «Аманда Холокус!» Девица поднялась с места. «Род магов воды Холокус!» «Мастер-инструктор Воркута отметил твой талант в призыве элементалей воды». «Зен Кранос Квуд!» Гоблин, гордо задрав голову, пошел к рингу и, запнувшись, рухнул на землю. «Дитя клана Кранос Квуд! Твой талант в магометрии и магии пространства удивил даже меня!» Ученики один за другим выходили на ринг, получали дипломы из рук директора и под аплодисменты родных уходили к скамейкам. Через 15 минут из группы в 30 пробужденных остался ждать только я один. Директор поймал меня взглядом и посмотрел на свой список. Потом снова глянул в список и снова на меня. «Признаться, я подумал, в списках есть ошибка, и потому поставил вас в самый конец. А теперь вижу, что нет». Флавий не улыбался, а злобно скалился, словно дикий зверь, увидевший добычу. Джон Голд по прозвищу «Убийца императоров». Семьи магов, сидевшие на скамейках, притихли. Директор продолжил говорить, как кот, застукавший мышку, когда та лакала молоко из его блюдца. «Патриарх рода Голд, победитель всех 7 этапов игр старших и Вейда рода Сайклоу. Вы сдали 16 экзаменов из 20 возможных и при этом довели 2 преподавателей до грани самоубийства. У вас пугающий талант, Вейда». На ринг я поднимался с опаской, поглядывая на взбешенного директора. Лицо дергается, пальцы сжаты в кулак так сильно, что мой диплом превратился в мятый кусок бумаги. «А вы храбрец, Вейда. Пришли в логово зверя за дипломом школы». «Господин Флавий, не надо, не делайте глупости. Я уже довел сегодня 2 человек до самоубийства. Не становитесь третьим». Жилка вены на шее директора стала пульсировать с удвоенной силой. «Сектанты на улицах, жертвоприношения и эпидемия кошмаров. Все это появилось сразу после вашего появления в городе. Ты разрушаешь все, чего касаешься, Вейда. Людей, города, рода и команды. Хаос следует за тобой». Флавий не дал мне бумажку диплома, а швырнул ее на землю. «Забирай свой чертов диплом и проваливай из моей школы. Я не желаю больше ни минуты видеть здесь твою рожу». «Полная верификация в сообществе магов пройдена. Описание. Подтверждено получение полного базового магического образования. Открыт доступ к разделам магазина, специализированным для магов. Получено право на поступление в Академию магии. Стартовый бонус – 80 баллов. Изменена запись в белом списке граждан государства. Расширен список заданий от системы и гильдии авантюристов. Добавлен статус «Неофит магии» – С-ранг». Не было никаких аплодисментов с трибун. Семьи магов боязливо смотрели на того, кто предстал перед ними. Человека, поднявшего руку на королевский род халифата. Здесь не было ни Клементины, ни Джинронга с собачником, готовых встретить меня и поздравить с окончанием школы. Даже Соу и Арчи, и те промолчали. Все, кто мне дорог, сейчас на земле. Спустившись с ринга, заметил Байха, стоявшего на границе школьного двора. Однорогий помахал мне рукой, подзывая к себе. «Это ты рассказал директору школы о моем настоящем имени?» «Да, я», — Байх говорил спокойно. «Малыш Флавий обязан внести твое настоящее имя в реестр учеников, окончивших его филиал школы. Теперь, когда твои мелкие дела улажены, собирайся, дорогой гость!» Однорогий указал пальцем наверх, за купол города. «Нам нужно это чертово лекарство. Начнешь упираться, я тебя силой потащу из города к этому твоему кузану Талинору». Перед тем, как отправляться вглубь территории глубоководных, предстояло запастись припасами для экстренных случаев. У Байха с этим делом есть один затык. Поскольку никто из истинных однорогих не может пользоваться системным оборудованием, запас провианта и маяк для экстренной телепортации пришлось тащить мне. Пока однорогий собирался в путь, потроша запасы провизии школы, я смог расспросить Байха о том, как Сайклоу смогли стать фракцией в чужом мире уже после того, как тут началась битва за будущее. «Купили!» Гигант ухмыльнулся. 32 года назад, когда народ мира Клоу пришел сюда, во Фризе, Эшхард стал искать способ легализовать наш статус. Тогда и всплыли мелкие детали. Эладин Фламель, первооткрыватель мира Фризе, выставил свое право на полноценную фракцию без территории на свободные торги за 500 миллиардов монет. Цена лота была так велика, что даже дворцы отказались от мысли о покупке. Да никто в здравом уме не согласится купить столь абстрактное право за такие деньги. На торги никто не пришел, и лот остался висеть в аукционном доме гильдии авантюристов до востребования. Сам Фламель погиб 70 лет назад где-то на просторах бездны. Мы, истинные Сайклоу, устроили 2-летнюю охоту в бездне. Для вас, короткоживущих, это долгий срок, а для нас как пара недель. Мы возвращались время от времени во Фризы и продавали добычу через союзников. Когда денег стало хватать, Эшхард выкупил право Фламеля, и мы отжали себе кусок земли у территории глубоководных. Потом за право пришлось еще с дворцами и местными драконами пободаться, но это уже мелочи. «И дворцы так просто позволили вам вступить в битву за будущее?» Гигант пожал плечами. «Дворцы ничего не потеряли. Халифат граничит с землями глубоководных и прикрывает собой другие территории. Да и когда на твоей стороне полсотни монархов, императоров и один крайне опасный полубог, особых проблем в переговорах как-то не чувствуешь. Уже тогда мы были силой, с которой считались все участники большой битвы. Разница лишь в том, что истинным Сайклоу не нужны кристаллы божественности из колыбели. Мы искали себе новый дом, а не возможность заполучить чужие сокровища. Теперь понятно, как истинные Сайклоу смогли стать фракцией и захватили контроль над храмом региона. 7. Рода и кланы, как максимум, могут управлять клановыми храмами. 4. А носители фамилии королевского рода Сайклоу, правители Саландинского халифата, будучи всего лишь кланом, сверх этого являются полноценной фракцией. Прямо-таки сочетание 3 в 1. Называют родом, по факту, клан, а возможности, как у целого дворца с фракцией. Разобравшись с припасами в дорогу, мы пошли ко входу в школу. Внутри купола школы действует зона запрета на полеты, не дающая Байху использовать по полной его возможности монарха. Где-то на задворках сознания ощущалось то, как Соу и Арчи о чем-то переговариваются втайне от меня. Оставался один вопрос, не дающий мне покоя. С таким перевесом в военных силах, что мешает Сайклоу сбежать из Фриза в случае проблем? У вас куча императоров и Эшхард, как самый мощный аргумент в переговорах. Формация у входа в бездну. Байх поморщился, словно произнес нечто неприятное. Когда стартует битва за будущее, мировое правительство получает контроль над формацией, ведущей в бездну. Обычно эту функцию используют, чтобы не дать преступникам сбежать из мира. В случае мира Фриза, из-за вируса Морфея и карантина, проход полностью закрыли в одностороннем порядке. Войти сюда из бездны можно, а выйти уже нет. Они никому не дадут сбежать, Джон. Если ты думаешь, что сможешь пробраться внутрь формации, используя регалию для телепортации, то забудь об этом. С той стороны тебя будет поджидать минимум полубог, поставленный охранять проход. Карантинный мир — это не шутки. Спасибо. Я вежливо поклонился однорогому. Почему-то каждый раз, оказываясь рядом с ним, я ощущаю смертельную опасность. Вы не обязаны были отвечать на мои вопросы, и потому я вам искренне благодарен. После сказанных мной слов Байх не улыбался, не кивал и в целом находился перед некой неозвученной дилеммой. В нормальной беседе, помимо слов, важен эмоциональный посыл. Сейчас я показал свою искренность и открытость, и в зависимости от того, как однороги отреагируют, будет понятно, как он сам настроен на разговор. «Хватит уже болтать. Эшхард во мне сейчас дырку взглядом прожжет. Ты крылья брать будешь?» «Понятно, значит, для Сайклоу я больше Вейда, чем обычный человек». «Под водой крылья бесполезны, господин Байх». «Тогда выдвигаемся». Материализовав регалию навигатора, я еще раз сверился со стрелкой компаса мертвеца. Направление не изменилось, указывая то же самое направление, что и в прошлый раз. Однорогий достал распечатанную карту мира и прочертил на ней линию вектора возможного поиска. Как все представители Сайклоу, гигант не мог пользоваться интерфейсом. Лезть в самое пекло – не самая хорошая мысль. Однорогий провел пальцем по прямой линии. Стоит воле мира понять, куда именно ты хочешь попасть, как она начнет устраивать ловушки. Авидеос рассредоточивал свое внимание по большой области, устраивая якобы случайные встречи монстров с людьми. Та рыбина из астрала будет действовать похожим образом, заранее готовясь к атаке. Я понял ход мыслей Байха. Нельзя дать ей понять, куда именно мы направляемся. Именно. Твой телепорт сможет, в случае чего, быстро перенести нас куда-нибудь в безопасное место. В город или случайную точку маршрута. До тех пор, пока телепортация не заблокирована и есть мана, я могу перенести нас куда угодно из уже пройденных мест. Однорогий ткнул пальцем в соседний город на карте. Сейчас, через городской телепорт, отправимся в Меренди и получим второй вектор. Потом порталом уйдем в Юйджет, на самый юг халифата. 3 вектора дадут точные координаты для поиска. Больше всех начавшемуся приключению радовался малыш Ктулху. Осьминожка летал быстрее ветра, успевая в полете догнать даже Байха. Однорогий нес меня, как ничего не весящую пушинку. Меньше чем через час мы стояли уже на южной границе халифата, смотря на бумажную карту мира и пересечение 3 векторов. Компас мертвеца ввел аж на 9270 километров вглубь территории глубоководных. Темное, как смоль, пятно с отметкой глубины в 12 тысяч метров говорило о том, что никому с рангом ниже монарха туда лучше не соваться. Однорогий неуверенно провел рукой по подбородку. «Сад аномалий». Угораздило же этого типа спрятаться в настолько опасном месте. Видя мое непонимание, Байх улыбнулся. «Такие места есть в каждом мире. Постоянно творится необъяснимое. Появляются неизвестные раньше мутанты и пропадают корабли, люди и целые подводные флотилии. В саде аномалий даже сама система порой сбоит, не успевая отправить данные до начала кораблекрушения. Будь там хоть действующий подводный вулкан, все равно придется лезть туда». Под водой пришлось двигаться ломаной линией, порой накручивая большие круги или вовсе возвращаясь обратно при встрече с группами глубоководных тварей или другой живности. Каждый живой организм, сам того не зная, передает данные воле мира, а она учитывает сводки в своих планах. Потому имитация хаотичного движения оказалась единственной рабочей тактикой продвижения вглубь территории глубоководных. Мы плыли уже сутки, углубившись на 2000 километров от границ халифата. Так далеко вглубь территории тварей уже давно никто не забирался. На большой глубине, когда до дна далеко, видимость падает до нуля, и телепортация не представляется возможной. На мелководье, вокруг Этарофу, такой проблемы не было. Вокруг всегда что-то светилось. Но тут жизнь, как растительная, так и живая, напрочь отсутствует. Нет почвы и солнечного света, а значит нет и тепла, создаваемого подводными растениями и животными. Вокруг только тьма и холодная вода. Байх использовал ауру не для создания структуры доспеха духа, а скорее для укрепления своего физического тела и формирования поверх него оболочки из плотной ауры. Звучит похоже, но принцип сильно отличается от того, чему учат пробужденных пакеты классовых знаний. Универсальные решения однорогих против специальных приемов пробужденных. Судя по бумажной карте Байха, длина экватора мира Фриза составляет около 120 тысяч километров. Мы сейчас находимся на краю области, похожей по контуру на огромный Тихий океан, который и называется территорией глубоководных. Если на Земле Тихий океан занимает едва ли не половину планеты, то тут он отхватил чуть больше трети, что все равно весьма немало. В эмиграционном пакете знаний, полученном в Этарофу, была информация о том, почему мир Фриза еще не замерз полностью. С научной точки зрения атмосфера переохлаждена из-за вмешательства в климат. Местная воля мира додумалась использовать вообще всех пробудившихся живых для выработки тепла. На дне территории глубоководных растут поистине огромные водоросли рения. Их стебли нередко оказываются шире многоподъездного дома, создавая вокруг себя маленький биом для подводных обитателей. Жители мира Фриза называют области прорастания рения подводными садами глубоководных, так как твари живут с растением в симбиозе, питаясь его плодами, листвой и прочей живностью, плавающей вокруг. Источником энергии для растений-гигантов служит сама мана. Не так давно местные ученые обнаружили, что рений стал постепенно замещать каменные линии вен дракона в коре планеты своими толстыми корнями. Тут и дураку понятно, что растение стало еще одним стратегическим оружием в руках воли мира. В конечном счете сады рения, биомы вокруг него и глубоководные служат тем источником тепла, благодаря которому мир Фриза еще не замерз окончательно. Как это обычно и бывает, желая победить дворцы в битве за будущее, воля мира выбрала себе весьма опасное живое оружие. Сколько бы я ни всматривался в окружающее нас пространство, ничего не было видно. На сотни километров вокруг нет ни намека на присутствие хоть какой-то жизни. Я думал, будет сложнее избегать глаз воли мира. Однорогий ухмыльнулся и, не переставая плыть вперед, указал рукой сначала вверх, на толщу льда, сковавшую поверхность планеты, а потом вниз, в непроглядную тьму. «Ты в водном мире, дорогой гость. По твоим земным меркам мы сейчас как бы летим в верхних слоях атмосферы, без шума двигателей и маны следа. Без вспышек ауры и подводных взрывов. После преодоления охранного кордона глубоководных на границе их территории, здесь, во тьме, можно относительно безопасно передвигаться. Опасность представляет только Экидифиал, один из императоров глубоководных. Ты, возможно, видел его во снах, когда стал проводником Древа Кошмаров». «Так тварь с тысячей щупалец из тьмы на дне водоворота – реально существующий император?» «Он опасен даже для вас, господин Байх?» «Для всех, дорогой гость. Экидифиал. Фу. В общем, эта тварь сверхчувствительна ко всем проявлениям сознания в верхних и средних слоях астрала. Обычно воля мира использует его как стража границ глубоководных. Он чует на большом расстоянии эманации смерти, сильные ауры жизни и любые скопления живой силы противника. Действие его дворца жизни ты уже испытал на себе». Проще говоря, Экидифиал, тот император Спрут, насылает на пробужденных кошмары. Тех, кто слаб ментально, он может подчинить или навязать дурные мысли, заставляя выполнять свои приказы. Воля мира может атаковать нас напрямую. Только в астрале. И только на границе колыбели цивилизаций. Там ее могущество сравнимо с сильным императором. Потому воля мира и набирает себе защитников, используя их как своих помощников в войне против пробужденных. Почуяв что-то неладное, Байх молча продолжал плыть вперед, туда, куда указывала стрелка компаса, а потом резко изменил курс и поплыл вертикально вверх. Вскоре показалась толща льда у поверхности воды, и однорогий, отпустив меня, сам без каких-либо проблем влетел в 200-метровую крышку изо льда, пробив сходу несколько десятков метров. Последовало несколько мощных атак, и ледяное крошево со свистом вылетает на поверхность. Мгновением позже появившийся Байх, схватив меня, рванул в рукотворный проход, зарастающий прямо на глазах. Выбравшись наружу, однорогий устремился вертикально вверх, поднявшись за пару вздохов на высоту нескольких километров. «Телепорт!» Сквозь свист рассекаемого воздуха раздался крик Байха. «Быстро! Чем дальше отсюда, тем лучше!» Снаружи стоял день. За счет обостренного шлемом восприятия я увидел вдалеке горный хребет из льдов. Телепортировавшись на него, тут же глянул на компас и сделал еще три последовательных прыжка на предельно доступную дистанцию. У одного из навесов, удачно прикрывающих от сильного ветра, я остановился восполнить запас маны. Холодно, господи, как же здесь холодно! Экономим силы! Тело однорогого излучало целый факел из пара. Внизу мы столкнулись с какой-то новой системой обороны глубоководных. Надо будет Эшхарту о ней рассказать. Там, впереди, стала образовываться стена из льда, а слой льда сверху начал стремительно нарастать. Застрянь мы там чуть подольше, и нас бы в ледяной гроб закатали. Раньше такого не было? Нет, Байх нахмурился. Требуется огромное количество ауры, маны и сильное родство со стихией воды, чтобы управлять настолько массивными объектами из льда. Тут два варианта. Либо это стационарная линия защиты внутренних территорий глубоководных, либо кто-то из драконов решил незаметно напасть на меня, дракона-убийцу Сайклоу, а ты оказался поблизости. На какое-то время мы в безопасности. Телепортация увели нас на 300 с лишним километров вглубь территории глубоководных. Температура воздуха минус 150 градусов. Магофон едва заметен, будто мы где-то высоко в стратосфере, а не на поверхности планеты. Развернув ауру наружу, стал замечать, как она постепенно увядает от слишком сильного холода. Второй мозг создал вокруг тела дополнительную воздушную оболочку и подогрел ее стихией огня, нивелировав недостаток мощности грелки, входящей в комплект одежды. Снова возникло ощущение, что Соу и Арчи о чем-то разговаривают. Однорогий провел рукой по щеке. «Знаешь, гость, задержись ты в школе подольше, и я бы нашел способ выгнать тебя из нее без диплома. Уж больно много зла ты принес с собой в мир Фриза. Запереть бы тебя в какой-нибудь клетке до скончания веков, дабы ты смог ответить за свои поступки. Но ты сейчас слишком уж нужен Эшхарту, да и миру в целом». «Знаю, господин Байх, войну любят идиоты, которые о ней ничего не знают, и отморозки, типа нас с вами, которые знают о ней слишком много. Уж больно много крови мы с вами повидали. Но для 99,99% населения война — это смерть и разрушение. Думаете, я зло? Воля мира Фриза увидела в вирусе Морфея и блокаде мира фактор временного локального преимущества. Не форсируя я события на играх старших, у населения вашего мира не осталось бы вообще никаких шансов на победу. Тысячи титанов стало тем преимуществом, которое временно склонило чашу весов в пользу дворцов. Байх улыбнулся, посмотрев на Соу и на мой шлем. «Ты уверен, Джон Голд?» «Уверен. Иногда отсутствие выбора — это единственный способ заставить людей двигаться дальше». «Ты дитя войны, да?» Гигант расправил плечи. «Хорошо. Сколько раз ты еще сможешь нас перенести без потерь для себя? Ну или на какое расстояние?» «На моем личном запасе маны еще три прыжка. Однорогий весит под полтонны. Если брать запас маны из аурохранилищ, то прыжков на 30, но черт его знает, как мы потом сможем экстренно вернуться в столицу халифата». Услышав мой ответ, Байх предложил сделать еще 10 прыжков по поверхности, а потом снова уйти под воду и продолжить путь там. Так запаса ауры и маны точно хватит для портала обратно в город. Ледяные ловушки в безжизненных водах повторялись еще трижды, с каждым разом действуя все быстрее и агрессивнее. Один раз нам все же пришлось вернуться в столицу, дабы пополнить запасы ауры и маны, а заодно и передохнуть. К тому моменту, когда мы добрались до границы сада аномалий, прошло уже 5 дней. По дороге удалось раскидать сеть маяков-ретрансляторов, которые теперь мониторили движение крупных сил глубоководных вдоль нашего маршрута. Данные будут отправляться в формирующийся заново штаб Союза наций мира Фризы. Остановившись на границе кратера взорвавшегося супервулкана, я присвистнул от удивления. Внизу все сверкало от аномальных подводных молний, вихрей маны, черных дыр природных порталов и самых разнообразных тварей. Даже обжитое дно глубоководных и то начиналось лишь в нескольких километрах от этого проклятого места. Однорогий указал рукой на незастывающую лаву на дне сада аномалий. «Видишь дно? Вулкан? Вы специально не говорили мне, что нам и впрямь придется лезть в жерло вулкана? Перед тобой единственный действующий вулкан этого холодного мира, который питает не магма планеты, а нечто иное, спрятанное под землей». Со слов Однорогого, Эшхард хотел построить здесь город, используя тепло от вулкана как геотермальный источник энергии. Но сад аномалий – слишком непредсказуемое место. Слишком много тут монстров-мутантов. Да и само место находится в самом сердце территории глубоководных. Стрелка компаса мертвеца нервно дрожала, указывая, что мы почти на месте. «Голд!» – Однорогий остановил меня. «Внизу может быть все, что угодно. Аданая, племянница Эшхарта, увидела тут монстра-мимика, прикинувшегося ее покойным супругом. Тварь укусила Аданаю за шею, впрыснув ей в артерию свой пищеварительный сок. Не будь с нами Эшхарта, ее смерть была бы крайне мучительной. Не верь ничему, что тут увидишь». Это уже что-то действительно новенькое. Даже Ламии с их всеведущими хрониками не упоминали монстров-мимиков, способных быстро считать альфа-волны с чужого мозга. Понял. Еще советы? Побереги свой доспех духа. Мы на глубине 12 тысяч метров. Я прикрою тебя своей аурой от давления воды. В случае реальной опасности уходи телепортом на поверхность, к тому лагерю, где мы останавливались в последний раз. Я оставил там запасное аурохранилище. Видя непонимание на моем лице, Однорогий ухмыльнулся. «На кону лекарство от морфея и конец войны. Не радуйся такой опеке, думая, что твои грехи забыты, Вейде». Спускаясь с внешней границы кратера супервулкана, мы все больше и больше убеждались, насколько опасно это место. «Сжатое пространство». Байх сжал свою ауру еще сильнее. «Раньше его не было. 17 200 метров, до дна еще далеко». Вскоре стало понятно, что внутри кратера пространство сжималось все сильнее и сильнее. Если верхняя часть вулкана была на глубине в 12 километров, то дно и лава находились на глубине 25 километров. Мы зависли примерно в 1000 метров над поверхностью озера из раскаленной горной породы. Даже Однорогий удивился, заметив растущие тут деревья и растения. «И этого тут тоже раньше не было», — Байх кивнул на массивные водоросли. «Система... что, сбоит?» «Нет, интерфейс работает, но не распознает эти растения». Следуя за стрелкой, Байх поплыл было вперед и неожиданно замер. Впереди пронесся кусок искривленного пространства, двигавшийся как толстая невидимая змея. Однорогий, да и я сам удивленно открыли рот. «Живое пространство? Чего только ваша система не придумает». «Не понимаю, как это вообще может быть живым?» «Не понимаю, но чувствую то же, что и Байх. Это был кусок живого пространства. Ни астрала, ни маны, ни физического существа, а чего-то принципиально иного. Чем больше мы блуждали, тем очевиднее становилась проблема со сжатием пространства в саду аномалий. Одно и то же место можно проплыть, казалось бы, дважды, но по факту два участка местности разделяют огромное расстояние. Если бы пространство было бумагой, то его бы сложили много раз в хаотичном порядке, а потом сделали прозрачным, показав на дне лавовое озеро. Так и получается. Плывешь прямо, а по факту это может быть и вверх, и низ, и даже назад. Без компаса навигатора в такие места лучше вообще не соваться. Зайти можно, а выбраться, скорее всего, уже нет. Кузан-Теленор. Байх несколько раз повторил это имя. «Как же ты смог здесь выжить?» Сделав несколько кругов вокруг одной точки, однорогий остановился. «Не понял. Здесь же ничего нет». «Есть!» Я напряг глаза, смотря на потоки маны, исходящие из точки в пространстве. «Тут что-то типа природной формации. Поток маны, бьющий наружу, такой силы, что император обзавидуется». Байх провел рукой перед собой. «Не чувствую ничего аномального. Магафон такой же, как обычно». «Байх!» От удивления я забыл употребить привычный господин. «Какое к черту обычно? Да тут плотность магафона 200 дивизионных единиц. 200! Для призыва императора в мир требуется всего 16, а в этом саду даже полубогу станет плохо». Однорогий непонимающе глянул на меня, а потом на моего фамильяра. «Я Сайклоу, Джон Голд. Для нас мана так же естественна, как для вас воздух. Если тут и впрямь все так плохо, почему ты еще жив?» «У меня способность высшего родства с маной. У меча родословная хорошая. Шлем сам себя сейчас защищает, питаясь моей очищенной маной. А малыш Ктулху, считай, в родной среде оказался. Ему плевать на высокое давление воды и заоблачный магафон». Фамильяр тем временем с любопытством кружил вокруг складки пространства, очевидно, также ее чувствуя. Глаза у головоногих по своей структуре почти ничем не отличаются от человеческих. Однако осьминоги могут видеть поляризацию света, смотреть на мир панорамно и глядеть разными глазами на разные предметы. Маленький Ктулху несколько раз изменил форму своих зрачков, подбирая подходящий спектр зрения, а потом как-то хитро протянул к ней свои крохотные щупальца и, протиснувшись внутрь формации, исчез. Система тут же отреагировала на события. «Контракт с фамильяром Ктулху разорван в связи со смертью существа». На душе стало горько. «Умер?» Однорогий, видимо, ощутил пропажу чужого сознания в ближайшем астрале. «Умер?» «Не уверен. Система пишет, контракт разорван в связи со смертью фамильяра. Понять бы, что тут вообще произошло. Откуда тут вообще такой фонтан маны?» Однорогий провел рукой по складке пространства, ничего не чувствуя. «У нас в мире Клоу был свой сад аномалий. Ни я, ни наши исследователи не видели тех вихрей маны, о которых ты говоришь. Айтрея, голова нашей науки, считала, что через сад в мир приходит мана». «А разве это не колыбель и живые организмы создают ману?» «Нет, не всю», — Байх покачал головой. «Биосфера не способна создать столько маны, чтобы начать битву за будущее. Колыбель, скорее всего, управляет потоками маны, приходящими извне. А здесь, в саду, собрано то, чем колыбель не может или не хочет управлять. Подумай сам, Джон Голд, куда уходит мана из мира, в котором колыбель разрушена, а ткань пространства разрушается на острова осколков?» Тут всплыло из памяти одно из моих первых пророчеств на играх. «Хей-хоу!» Она сказала, что ты нашел ее там, где никто другой не стал бы искать, где понятия жизни и смерти сходятся воедино, создавая условия для существования за гранью. «То есть там, в формации, находится некое место, где жизнь и смерть сходятся воедино? Пространство, где маны так много, что даже полубогу станет плохо?» «Господин Байх, я войду в эту формацию. Раз Ктулху смог, значит и я смогу. Если Кузан Таленор там, я вытащу его оттуда и притащу в халифат». «Ты погибнешь», — Однорогий покачал головой. «Не знаю, что там внутри, но оно точно убьет тебя. Я ничего не чую. Ни эманаций смерти, ни жизни, ни даже намека на астрал или присутствие чего-либо, кроме маны. Так не бывает». В разговор вмешался Соу. «Джон, я в эту дыру точно не полезу. На землю, пожалуйста, но точно не сюда. Однорогий пытается тебе сказать, что пустотой пахнет только небытие, не нежить, как я, а именно окончательная смерть, полное развоплощение». «Сэр, господин Соу прав, и я, и он погибнем в месте, где нет астрала». «Лезть все равно придется. Где-то там Кузан, а значит и мой билет на землю. С вами или без вас я туда залезу». Закончив разговор, я все-таки сумел ощутить легкую, едва уловимую нотку чужого предвкушения, исходящую от разумных предметов. Ладно, они свой выбор давно сделали. Сняв их с себя, передал Байху. «В случае, если я не вернусь, присмотрите за моими вещами». «Гость», — Байх улыбнулся, — «я спрошу снова, ты уверен, что хочешь закончить именно так?» «Выбор давно сделан, и отнюдь не мной». Приложив руки к щели в пространстве, из которой дуло ветром маны, я просунул внутрь свою ладонь. Обнаружены три регалии системы активного типа. Навигатор, второй мозг, инвентарь. Допуск во внешние земли получен. Истинное имя обнаружено. Эйдос личности освоен на 7%. Начат процесс квантизации. Мгновением позже весь мир для меня сжался в точку и пропал. Тело Джона Голда растворилось в потоке света и исчезло, втянувшись в щель, которую мгновением раньше Байх не видел. Все личные вещи человека, включая одежду и аурохранилище, остались плавать снаружи. Перенос затронул только тело владельца. «Господин Джон погиб. Соу, вы тоже получили сообщение?» «Да, получил. Мой контракт расторгнут в связи со смертью владельца». Байх знал, что так все и должно было закончиться. Это было видно по глазам Голда с того самого момента, как они встретились на подземном полигоне Брута. Мучителен путь пророка, заранее знающего о предательстве. Черный меч завис в воздухе всего в метре от однорогого. «Я и это недоразумение в виде шлема свободны от контрактов. Байх, теперь, когда Джона нет в живых, вы готовы заключить с нами контракт?» Однорогий взял паузу на раздумье. «Последние 10 дней вы только и пытались что сменить хозяина, убалтывая меня. Но есть один важный момент. Соу, ты знаешь, что значит слово «Вейда»?» «Нет. А это сейчас важно?» «А ты, Арчибальд, знаешь?» «Нет, сэр. Термин точно не из лексикона общего языка Титардо и других известных малых народностей». Байх кивнул своим мыслям, беря меч в руки. «Разница между вами двумя и вашим бывшим хозяином в том, что он знал значение слова «Вейда» и специально его не спрашивал. Знай вы его, и предложение от Соу не состоялось бы вовсе, а Джон хотел, чтобы вы спросили». Взяв второй рукой шлем, Байх заглянул в его пустые глазницы. «Вейда значит кровный враг, тот, кто убил Сайклоу. Для зрителей все чудеса в финале игр старших были совершены руками Джона Голда. Зрители видели его ник, его титана. Слышали его голос. Большинство наших соплеменников считает, что именно Джон убил четверых Сайклоу, вставших на сторону судей. Но не мы, истинные Сайклоу. Однорогим с самого начала было понятно, что на стороне Джона был некто с неполной силой ранга императора. И именно этот кто-то убивал монархов, судей и наших соплеменников». Гигант подкинул притихший меч в руке. «Например, некий монстр. Император нежити Соу по прозвищу Чужак, якобы погибший во время пряток. Это же ты убил наших соплеменников!» Атака меча не заставила себя ждать. Из-за высокой плотности маны и аномальности самой местности искажение в пространстве стало видно даже обычному глазу. Байх не успел полностью уклониться от атаки. Линия разреза прошла через глаз и половину лица, так и не углубившись дальше. «Арррр! Да что у тебя за плоть такая? С двух шагов я даже императора убить бы мог!» Однорогий улыбнулся и сделал шаг назад, разрывая дистанцию. Рана не была смертельной. Пальцы гиганта сжались, ломая шлем Арчибальда. «Душа монстра! Только отъявленный подонок мог предложить контракт еще до того, как пришло сообщение о гибели прежнего хозяина». «И что в этом плохого? Каждый выживает как может!» «Ты не понимаешь, да? Джон, ваш прежний хозяин, не хотел иметь слуг, чью преданность так легко пошатнуть». Байх громко расхохотался, выпуская свою могучую ауру наружу. У Джона не было возможности отказать бывшему императору нежити в контракте. Поступи он так, и Соу бы быстро убрал свидетеля, знающего о его тайне. Поэтому тогда контракт был заключен на взаимовыгодных условиях. Инструменты владелец пусть и нашли друг друга, но продолжали сомневаться в своем выборе. Стоило появиться на горизонте Байху Сайклоу, человеку с генами дракона, как разумный меч сразу оценил его как куда более перспективного хозяина. Еще в те дни, когда Джон спал на полигоне, меч уже начал подбивать клинья к однорогому, переманив на свою сторону и разумный шлем. Джон не мог не увидеть такого будущего. Какой воин согласится использовать меч, который может предать тебя посреди боя? Успокоив свои мысли, Байх встал в стойку для дальнего удара. Воля воина, ковавшаяся больше двух веков, сейчас чувствовалась в каждой частичке ауры, выпущенной наружу. Соу вытащил из хранилища своего боевого титана и теперь походил на себя прежнего, рыцаря в латных доспехах с массивным мечом в руках. Байх улыбнулся собственным мыслям. «Бой насмерть? Не беда. Жаль, что только сейчас он понял, почему Эшхард так старался как можно скорее выгнать Голда из города». «Понятно. Твой прежний хозяин доводит всех, с кем взаимодействует, до грани самоубийства. До крайности, если быть точным. Вера и правда или сомнение и ложь, предательство и смерть, катализатор качеств личности в чистом виде, огонь, что сжигает или закаляет. А теперь давай, Вейда Соу, покажи мне, что значит биться насмерть». Для истинных однорогих Вейда был не Джон Голд, а тот, кто пользовался его именем на играх.